Это было замечательно и прекрасно, что жил на свете такой Фриц. Новорождение Касталии в сказочное царство, населенное сплошь тигуляриусами, надо было предотвратить. Такая опасность была еще далека, но она существовала. Стоило лишь Касталии, насколько знал ее кнехт, чуть выше поднять стены своей аристократической изолированности, стоило ослабеть орденской дисциплине, упасть иерархической морали, как тигуляриус перестал бы быть чудаком-одиночкой, а стал бы представителем вырождающейся и гибнущей Касталии. Что возможность, даже начало такого упадка или предпосылки к нему были налицо, это магистр кнехт понял бы. Эта важнейшая задача появилась бы у него куда позже, а то и вовсе не появилась бы, если бы рядом с ним не жил и не был ему знаком, как свои пять пальцев, этот касталиец будущего. Он был для чуткого кнехта таким же симптомом и предостережением, каким была бы для умного врача первая жертва еще неизвестной болезни. А ведь Фриц не был человеком заурядным. Он был аристократом, талантом высокой пробы. Если бы эта еще неизвестная болезнь, впервые обнаружившаяся в предвестнике Тигуляриусе, когда-нибудь распространилась и изменила облик гражданина Касталии, если бы провинция и орден склонились бы когда-нибудь к вырождению и упадку, то эти касталийцы будущего не были бы сплошь тигуляриусами. Они не обладали бы его дивными дарованиями, его меланхолической гениальностью, его сверкающим артистизмом. Нет. Большинство из них отличалось бы только его ненадежностью, его готовностью отдаться игре, его недисциплинированностью и неуживчивостью. В тревожные часы у кнехта бывали, наверное, такие мрачные видения и предчувствия, преодолевать которые то раздумьем, то повышенной деятельностью стоило ему, конечно, немалых сил.